часть вторая из четырех. В Титардо альянс Фелберг, состоящий из 12 дворцов, на пару дней затих, первым получив информацию о резком повышении уровня опасности фракции зараженных в мире Земли. Сами императоры к возне низших не проявляли ни капли интереса. Однако старейшины, отвечавшие за интересы своих господ, установив конференц-связь, решили обсудить общие планы. Черт бы побрал этих зараженных. Уровень опасности поднят с 5 до 7, а битва за земной ковчег силы начнется только через 5 лет. Еще один император на старте битвы. Из какой зловонной дыры их воля мира вообще достает такую редкостную мерзость? Старина Грэхэм? Мастерская выслала вам чертежи для секвенирования родословной зараженных. Есть что добавить? На пару секунд повисла тишина. Грэхэм не торопился. От имени Дворца Соломона благодарю мастерскую за чертежи оборудования. Изолятор изучал зараженных больше 5 локальных лет. Командиров, живые фабрики, коммуникативную сеть. Есть косвенные доказательства искусственного привнесения фракции зараженных в стадию 5. Их ДНК человекоподобна, но все же чужеродная и имеет единую родословную с имеющимися образцами из другого мира. Вероятнее всего, отпрыск Максимилиана Мельницы сделал свой ход. Кузен Теленор. О досадном провале, связанном со смертью Максимилиана, никто из императоров вспоминать не хочет. Мало того, что его убить нормально не смогли, так Мельница еще и 30 нападавших забрал с собой на тот свет. Тогда же появилась информация о том, что его сын-кузен появился в мире Земли. Когда у этого брошенного чада прорежутся клыки, он первым делом вопьется ими в глотки императоров, лишивших его родителей. Монарх Юлиан Перрес из дворца Декамерона, будучи самым молодым старейшиной из участвующих в конференц-связи, долгое время молчал, давая старикам высказаться. Как именно был улучшен вирус HZ1, отправленный во Фризе? Недовольно взглянув на юнца, Грэхэм все же ответил. «Открыл-таки свой рот, поганец!» «Если тебя память подводит, то я напомню. Дворец Декамерона входит в альянс Фелберг на равных правах. Оскорблять меня – значит оскорблять волю императора. Так что будь вежлив, Грэхэм, засунь свое мнение поглубже и ответь на заданный вопрос». «Давай будем честны, юнец. Ты мне не нравишься. Ты даже своему господину не нравишься. Но так и быть, дворцу Декамерона, а не его прихвостню, объясню. Мы добавили модульность, разделив оригинальный вирус на 6 частей. HZ1, первый выведенный подвид, представляет угрозу только для носителей человеческой ДНК. Когда человек подхватит все 6 частей, вирус в его теле становится активным. До этого времени обычному пробужденному вирус не обнаружить. Добавили живучесть и устойчивость к экстремальным условиям. Теперь стоит человеку чихнуть в комнате или прикоснуться к дверной ручке, как она месяц будет заразной, передавая фрагмент вируса всем прикоснувшимся. Включили совместимость с человеческой ДНК. Раньше уже активные зараженные не могли передать свой вирус другим. Теперь могут. Требуется укус, царапина или вливание прямо в кровь. Итого мы имеем биологическое оружие против людей, которое будет везде и повсюду. Юлиан покачал головой, не одобряя желания своего господина. «Надеюсь, вакцина уже разработана?» «Когда, мальчик?» Грэхэм и не думал сдерживаться. «Ты думаешь, изолятор такие вирусы на коленке делает? Манозаражение некротическими эманациями? Нашествие насекомых, способных выжить в чужом мире?» «Нет, юнец. Мы просто улучшили то, что и так было в вирусе с самого начала, активировав дремлющие участки ДНК. Вы просили биологическое оружие и его испытания в соседнем мире. Что мы и сделали. HZ1 тестовый, а не итоговый образец». Пока старейшины спорили, кланы Скай, Гримуар и Прей из Великих Домов, выбранные мировым правительством Титардо как нейтральные наблюдатели, начали задавать вопросы. Зараженные были замечены только в мире Земли. Теперь аналогичный вирус замечен ими во Фризе. А технологию межмировых перемещений на Земле имеют только дворцы. Кто-то из участников битвы за будущее нарушил договор о распространении биологического оружия. И если во Фризе все сложится плохо, кому-то из императоров сильно не поздоровится.